усмехнулся. Он заявил, что обо всем, в том числе за меня, они уже подумали. И как бы я ни крутил, ни вертел, другого решения быть не может. Другого, лучшего решения для меня. Потому что я, конечно, могу отказаться. Но подумал ли я, что может произойти в подобном случае? Подумал ли, что не только адвокат Виляну получит эти фотографии, но и многие другие? Слух распространится повсюду. Карьера сломана, жизнь разрушена. Третьего не дано. Тертиум нон датур. Закончил он разговор латинской пословицей. Оказалось, что действительно у меня нет никакого выбора. Я хотел все рассказать тебе. Но это не решило проблему. Я и Ирине не сказал ни слова до тех пор, пока мы не вернулись на родину. В дороге я все время думал. И в конце концов принял решение поставить в известность органы госбезопасности. В первый же день, как только я пришел в институт, я обо всем рассказал Ирине. И о своем решении тоже. Не нужно говорить, как она это восприняла. Ты ее достаточно знаешь. Она не плакала, не возмущалась. Она вообще не проронила ни слова минут 15. Я даже испугался, что у нее случился шок. Наконец, самым обыденным голосом, словно сообщала о том, что не сможет пойти в кино. Она попросила меня найти другое решение. Любое другое решение. Если же я не найду, то она этого не переживет. Все очень просто. Наверное, она даже не думала, что можно было все это произнести трагически, сквозь рыдания, слезы. Но это не в ее стиле. Именно эта мягкость выдавала ее непоколебимую твердость. Я вынужден был искать третий выход, хотя с самого начала мне объяснили, и я был с этим согласен, что решение могло быть только два. Конечно, поиски третьего выхода могли показаться детской наивностью, но мне ничего не оставалось. Помимо воли я должен был действовать в другом направлении, потому что ничего предпринять не мог. Я чувствовал себя униженным, полным ничтожеством. Ни в коем случае я не мог поставить на карту жизнь Ирины. Тогда-то я и решил принять все на себя. Выпутаться самостоятельно. По крайней мере, попытаться это сделать. Я прекрасно знал и из литературы, и из жизни, что подобные попытки успехом никогда не увенчиваются. Это так. Но всегда существует и надежда. Сколько людей погибло, пытаясь покорить Эверест. Хиллари прекрасно это знал, но все же пошел, веря, что он не погибнет. Не погиб. Я был обязан начать борьбу с вершиной, куда более жестокой, чем Эверест, и одержать победу в этой борьбе. Все мои расчеты должны были вести только к победе. Только это было моим правом и обязанностью. Поражение исключалось, оно должно было быть исключено. Я закончил свою работу, но никому об этом не сказал, об этом знала только Ирина. Я пытался выиграть время. В голову мне приходили самые разные идеи. Я представлял себе, неожиданный случай, мечтая как ребенок.